Эпилог. Я свидетель убийства. Я поняла это только когда оказалась в той ситуации. Я была единственным свидетелем ужасного преступления. А убийцы мне были хорошо знакомы. Все это и привело к непоправимым последствиям. В отличие от своих сверстников, я редко ругалась с мамой. Несмотря на подростковый возраст, я хорошо ладила с ней. Но в тот день все было по-другому. Я только хотела заставить ее немного поволноваться и пожалеть, что она накричала на меня. Я выбежала из дома, в чем была. Мне не хотелось скоро туда возвращаться, признавая свою ошибку. Это и стало началом всех бед. Я присоединилась к банде подростков, сбежавших из дома. Там я познакомилась с Ли Хангю, Чон Хэ, Инджу и Каюн. Они были старше меня. Но, к своему удивлению, я встретила там и мою одноклассницу Сон Ухён. Но так как она пришла туда раньше меня, я должна была обходиться с ней как со старшей. Чтобы получить крышу над головой и спальное место, я по их наводке должна была обслуживать мужчин и зарабатывать деньги. Это было физически и психологически невыносимо. На шестой день я решила вернуться домой. Недалеко от того места, где жили члены банды, находился заброшенный пустырь. Это было мое тайное место уединения. Я решила сначала спрятаться там, обдумать, как показаться маме на глаза, и потом уже вернуться. Именно в тот момент там произошло убийство. Все началось с того, что до меня донесся голос девчонки младше меня, а также хорошо известные мне голоса Чон Хэ, Инджу и Каюн, которые с ней ругались. Я услышала голос главаря Ли Хангю, которого я боялась больше всего. «Что? Она умерла? Что теперь делать?» «Черт, я не хочу вмешиваться в ваши разборки. Хангю, давай ее закопаем. Никто не узнает об этом. Здесь точно никого нет. На всякий случай проверь. Живее!» Услышав их разговор, я испугалась. Такого страха я никогда в своей жизни не испытывала. Никогда слушала страшные байки перед сном в лагере. Никогда на следующее утро услышала рассказ, будто кто-то видел ночью привидения в нашем корпусе. Никогда просыпалась одна в темной комнате после кошмара. Это был страх совершенно иного рода. Но меня нашли. Если обыскивают каждый угол, а бежать некуда, то рано или поздно находят. С этого момента и до самой смерти я себя ненавидела. Почему я не сбежала? Почему не приложила всех сил, чтобы убежать и вырваться оттуда? Почему позволила им манипулировать собой? Все произошло на моих глазах. Подхватив тело девочки за ноги, они потащили его по земле, а потом закопали. Они заявили, что я не свидетель, а самая настоящая соучастница преступления. Мое сознание на мгновение помутилось. Я словно испытала внетелесное переживание. Затем ко мне подошел Ли Хангю и показал на телефоне фотографии, на которых я была совсем голая. В этот момент я осознала, что никому не смогу рассказать о случившемся. Кроме Сугён. Она всегда была для меня самым особенным человеком. Когда я сбежала из дома, то не смогла сказать ей об этом. Но Сугён всегда была рядом. Наши отношения были даже ближе, чем у родных сестер. На следующий день я ушла из банды и вернулась домой. Обо всем я рассказала только Сугён. Она была единственным близким другом. Только ей я могла рассказать всю правду о том, что пережила. Маме, которая за эти несколько дней заметно исхудала, а увидев меня живой и невредимой, лишь крепко обняла, я не могла рассказать ничего. Точнее, не рассказала бы ни за что. Ни за что. Никогда. Сугён разозлилась. Она считала, что надо собрать доказательства и заявить в полицию. Но я была совершенно не согласна с этим. Я представила, как мои обнаженные фотографии увидят все. Если мама узнает, чего мне пришлось натерпеться от мужчин всего за одну неделю, она будет страшно потрясена. Я бы этого не вынесла. Я еле-еле отговорила Сугён, но девчонки из банды начали заявляться в школу. Однажды, отобрав у меня телефон, даже ответили на звонок мамы, притворившись моими подругами. С этого момента я начала серьезно задумываться о самоубийстве. Желание Сугён заявить на них в полицию снова обострилось. Она рассказала, что заключила сделку с одним одноклассником по имени Ким Хён Хван. Но однажды те девочки снова заявились, чтобы угрожать мне, и я проговорилась, что все рассказала Сугён. С того момента я специально отдалилась от Сугён. Мы даже в школьной столовой ели порознь. Но сколько бы я ни говорила, что мы больше не дружим, все было бестолку. Мне стало страшно, что они мне не поверят. Поэтому на следующий день я официально объявила Сугён о прекращении нашей дружбы и стала проводить время одна. Мне было одиноко. Мне было до смерти одиноко. Но из-за чувства стыда я не могла поступить иначе. Для меня, слабой и не имеющей стержня, Сугён всегда служила поддержкой и опорой. Но теперь я должна была справляться сама. Только от природы я слабохарактерный человек. Было жалко смотреть, как моя душа быстро загнивала. А однажды Сугён умерла. Я знала, что Сугён не из тех, кто будет совершать самоубийство. Но я молчала. Если станет известно, кто убийцы, то и мне придется раскрыть на всеобщее обозрение свои слабости и грязные поступки. Выходит, что слабая и трусливая я, чтобы спасти свою собственную шкуру, предала нашу дружбу. К тому моменту я уже потеряла доверие к самой себе и отказалась от планов на будущее. Все мои надежды рухнули. Мне больше не хотелось жить в этом порочном мире. Моя жизнь внешне как будто продолжалась, но на самом деле единственное, что я делала, это дышала и ела, то есть существовала. В эти дни ко мне стала приходить Ёнён, умоляя хоть что-нибудь рассказать о Сугён. Я пряталась и не выходила из дома. Ёнён ничего не должна была у меня просить. Она ничего плохого для меня не сделала, но именно она просила и умоляла. Ёнён уже не была похожа на прежнюю старшую сестру, которую я знала. Потеряв любимую Сугён, она потеряла свою семью. Это на нее сильно повлияло. Она изменилась до неузнаваемости. И снаружи, и внутри. Это все из-за меня. Из-за моей трусливой и глупой ошибки. Каждый раз, видя Ёнён, как она умоляет выйти и позволить поговорить хоть раз со мной, я стала задумываться о самоубийстве. Лучше мне умереть, ведь тогда всем станет легче. В свои 19, а точнее 20 лет, я серьезно настроилась на этот шаг. В день выпускного я никак не могла дозвониться до мамы. Я знала, что для нее это самый долгожданный день, но я больше не желала быть такой, трусливой и слабой дочерью. Я была недостойна этого выпускного. Пришло время прекратить все это. Я даже обрадовалась, что не смогла дозвониться до мамы. Но вдруг ко мне подошла Ёнён. На этот раз мне некуда было спрятаться от нее. Она схватила меня, а я пыталась вырваться. «Минсо, пожалуйста, расскажи, что на самом деле случилось с Сугён?» Я проверяла ее компьютер и увидела, что она сильно переживала и даже виделась с психологом после разлада с тобой. «Почему вы перестали общаться? Ты можешь рассказать? Но даже если вы поссорились, я не поверю, что это стало причиной ее самоубийства. Ты же тоже знаешь это. А предсмертная записка? Это же чушь. Ты ведь видела, это не ее почерк. Я не знаю, я этого не видела. А ты проверь и посмотри. В полиции мне не верят и не хотят слушать. Может, ты сходишь и скажешь? Я спрыгнула прямо у нее на глазах. Этот поступок даровал мне свободу. Отпала необходимость кому-то что-то объяснять, разочаровывать маму тем фактом, что я спала с мужчинами за деньги. А главное, не придется остаток жизни испытывать чувство вины перед Сугён за ее смерть. Падая с крыши, я сожалела только о двух вещах. Что я редко говорила маме, как сильно люблю ее, и что не рассказала Юнён, как любила и уважала ее. Только об этом. На самом деле, это я должна была умереть. Но умерла Сугён. Последовать за ней было правильным решением. Чтобы моей подруге не было одиноко без меня на небесах. Выпускная мантия, развевавшаяся по ветру, словно слегка погладила меня по щеке. Наконец, на душе стало легче.